1126, 20 ноября. Как указано, Урусвати избрана для работ по сношению с дальними мирами. Что за странное ощущение окоченения тела и ледяной атмосферы ощущала я сегодня ночью? Ощущение тела без духа. Очень редкая дифференциация. 1127, 22 ноября. Чую, как Фуяме надо призвать все его драматические способности, все время чувствуя себя на сцене. Положения будут сменяться мгновенно. Мы будем следить, но действовать нужно самому. Главное, ни у кого нельзя спросить совета. Люди немедленно теряют уровень, если с ними считаться. Кроме того, неудачи не может быть. Потому все сомнительное нужно переложить в утвердительное. Не могу спокойно видеть, как Урусвати собирает оружие для драматурга. В этих сборах столько прекрасного. Урусвати чует, сколько помимо политики придется говорить о духе. Урусвати недаром посылала стрелы Чичерину. Многие дошли. Получается прекрасная кооперация, которая может продолжаться на планетных работах. Когда будут работы по дальним мирам, такая кооперация даст лучшее следствие. 1128, 23 ноября. Меня заботит состояние картин. Необходимо улучшить их качество. Нельзя ли посочнее? Необходимо, чтобы не была замечена разница в сторону сухости. Не жалей красок. У изображения необходимо мудро показать силу света. М можно зажечь цветом или звуком. Потому теперь нужно все внимание отдать картинам. Поручите китайцу напечатать все негативы. Нужно получить новый материал. После окончания картин можно собираться в путь. Будет еще холоднее, но до 1 декабря нужно выяснить остальные картины. Нужно неслыханно спешить и в прочих вещах. Что сделано, то найдено. Переплачивать не следует, но и откладывать нельзя. Можно начать переговоры завтра. Ламе можно уступить, но напомнить, что только преданность движению спасет его. Укажите также на судьбу не понявших зова. Русские спросят его, правда ли, что ламы имеют между собою особое сообщение? Принимают ли ламы общину? Принимают ли ламы пророчество? Можно ли считать буддистов общинниками по учению Будды? Признают ли ламы Майтрею как реализацию общины? Принимают ли ламы учение Будды за истинное познание вещей? Можно ли помочь ламам в ожидании века Майтреи? Можно ли ламам дать возможность проповедовать основания общины Майтреи? Правда ли, что жизнь посланных охранена организацией лам? На все вопросы эти ламы должны дать ответ утвердительный. 1129, 24 ноября. Учение мое показывает, как подвижно надо путь выверять, именно подобно лодке на порогах, потому и Христос оказывался в городах, где его искали убийцы. Учитель не раз менял детали своих путей. Поверьте, никто вас отсюда не выгонит, тем не менее мы спешим. Конечно, понимание щита Америки правильно. Конечно, такой сложный щит создан для разных целей. Уявление крыс показывает, насколько собаки на следу. Вместо этих служебных разговоров мне хотелось бы говорить с вами об общине и о дальних мирах. Не пришлось бы еще с Фуямой картины писать. Знаю, как трудно, но нужно. Посидим. Еще надо знать, как явление щита нужно сейчас в Америке. Явление круга нарушается. Держу единение. Считаю, Урусвати правильно ждала сегодня беседу о значительных предметах, но нужно было опять заниматься крепостными стенами. Посидим молча. Посылаю друг другу лучшие мысли. 1130, 27 ноября. Чую, как удар пущен. Довольно рукам тянуться. Удар чую по Англии. Местные власти действуют, разлагая преступное тело. Удар, удар, удар. Как молот кует, удар за ударом. Это называется возмещением второго знака. Менее всего хотел бы быть сейчас англосаксом. Как всегда, обреченные не видят истинной причины. Воображение разложенное преломляет действительность. Именно накануне падения все тираны изображали себя всемогущими. Каждый шаг их подобен разрушающейся скале. Через разложение Англии протягивается всюду ускорение, но не надо забыть, что гниение большого тела дает большое количество миазмов. Насчет этих миазмов нужно отнести многие из грядущих пертурбаций. Вы понимаете многообразие полезности. Истина, надо быть находчивыми в такие времена. Пока крылья у гуся вырастут, многое произойдет. Поразмыслим о явлении моего имени у калмыков. Ехать нужно с моим именем. Про Америку там мало знают. Кроме моего имени речь можно вести о судьбе Калмыкии и Монголии. Решительно все остальное будет умалять час. У вас здесь учение разложения Китая, там же учение нарождения народности. Для будущего оба примера полезны, потому надо подмечать характер обоих процессов. При разложении полное явное непонимание религии, при нарождении пожар противоречий. Но никто еще не сказал время Майтреи. Короче, не сказать, обширнее не вложить. Грознее не утвердить. Помыслите, как шаги беззвучные, как зовы безмолвные наполняют молчание юрт. Чудо сходит на самую забытую голову, и ковыль шелестит. Мир прекрасный живет, и одно слово вышито на хатыке Майтреи – община. Когда это слово произнесено, тогда остается сказать лишь о дальних мирах. Подумайте, никто на небесных горах не говорил о дальних мирах. Правильно ли я воздействовала на Дао Тая? Да. Но я старалась подавить себе возмущение, боясь личной окраски. Нет личного в происходящем. Иногда возмущение духа помогает. Останавливать ли мне Бека? Не надо по крысе стрелять из пушек. 1131. 29 ноября. Почему ламе не быть калмыцким хутухтой? От него зависит принять мой указ. От него зависит понять значение встречи с вами. От него зависит дать калмыкам пояснение о значении происходящего.